Не знаю, кто он и зачем, но это мой единственный шанс. Как ни странно, но я не тонул в грязи, что была под Харсом. Будто заколдованная земля изменилась только под ним. Моя рана почти затянулась, зелье все же подействовало. Я сконцентрировал остатки силы в левой руке в виде техники Чидари. Маленькие синие искорки молнии начали обволакивать мою ладонь. В правой я держал клинок Кусанаги. Я направился к Хорсу со спины. Хорс поднял голову. Он будто почувствовал мое приближение. Он наотмашь ударил мечом назад. Он атаковал меня на опережение. Я парировал его удар своим клинком, а левой рукой ударил ему в бок и почувствовал ту самую ауру, ту, что исходила от амулетов и мест сил, от черепов, что были замурованы в камне для жертвоприношения. Он был наполнен этой аурой. Ну конечно, он же ее поглощает, не просто же так им приносит все эти жертвы, они питаются этой аурой, это их сила, а я могу ее поглощать, и я начал ее всасывать, через руку, у меня получилось. Я словно отхватил от него кусочек, поглотил его силу. Хорс занес меч и ударил повторно. Я отпрыгнул от него на пару метров. Глыба воды поднялась снова. Я понял, у меня есть шанс задавить его числом, с помощью этого странника. Я вновь призвал зверей из молнии с помощью техники Кирин и направил их на него. 3 штуки. Потом применил технику Чидари на свой клинок. Лезвие меча обволакивали многочисленные потрескивающие синие молнии. Мне надо впитывать его ауру через оружие. Если буду его ранить и высасывать при этом его силу, я смогу победить. Времени мало, надо пробовать. Молниеносные звери нападали с разных сторон. Водяная глыба снова обрушилась, но Хорс успел отскочить в сторону. Он отбивался от моих зверей, а я решил нападать и вытягивать кусочки силы из него. Звери нападали по одному по очереди без остановок, а я подходил и с разных сторон атаковал его. Но даже сражаясь 4 против 1, он не останавливался. Он успевал отбивать все атаки. Я быстро приближался и наносил удары. Он парировал мечом. В этот момент я вытягивал силу. Он особо не давал этого делать. По нему было видно, что он чувствует, как из него исходит сила, и поэтому каждый раз блокировал. Это было похоже на перетягивание каната. Я нападал, ударяя клинком, он отбивал, я вытягивал силу. Мысленно тянул ее, как веревку, на себя, и он тут же обрывал контакт. Он отбивал мой клинок мечом и отпускал, и все по новой. Я отхватывал у него помаленько. Звери нападали, я выжидал момент и нападал. В промежутках водяная глыба обрушивалась на него. Так мы сражались 10 минут, пока я не понял, что наполнился. Меня снова переполняла сила. Рана на животе затянулась. Но даже так я его не убью. Нужно обрушить на него нечто сильное. И я решил использовать технику огня. Она была основной у клана Учих в Наруто. В клане Учиха эту технику должен освоить каждый юноша, в качестве обряда перехода в категорию взрослых, из-за чего она стала одной из самых распространенных и любимых среди них. Они преобразовывали внутреннюю силу внутри своего тела в огонь, а затем выдыхали его изо рта в форме огненного шара чудовищных масштабов. Но огонь против огня. Мне казалось, что это не будет иметь эффекта, но попробовать стоит. Пока Хорс был отвлечен, я встал на расстоянии около 8 метров от него и широко расставил ноги. Сложил пальцы обеих рук в виде особого символа. Вдохнул побольше воздуха и, приложив ко рту пальцы в виде печати, выдохнул пламя. Пламя в виде направленного шара понеслась в его сторону. Хорс выставил щит. Пламя накрыло его полностью. Я выдавил из себя все, что было. Когда пламя рассеялось в воздухе, я увидел. Хорс стоял на одном колене, выставив щит вперед. Его щит покраснел и обуглился. Он словно расплавился. Хорс встал. На его одежде были видны пораженные огнем места, а на теле – ожоги. На лице и руках он посмотрел на свой щит и выбросил его в сторону. Я понял, моя структура огня, видимо, отличалась от него. По всей видимости, его огонь – это что-то магическое, а тот, что создавал я, был немного другим, более естественным. Теперь я понял, почему я перевоплотился именно в Саске Учиха. Хорс рассвирепел. Его изначально милое личико исказилось в гневе и ярости. К этому моменту водяная глыба вновь поднялась позади него. Мои молниеносные звери летали вокруг по воздуху, ожидая, когда я закончу атаку. Хорс разозлился не на шутку. Его меч полностью стал огненным. Я приказал зверям нападать, и они разом накинулись на него. Хорс воспламенился полностью, он стал быстрее. Быстро отскакивая из стороны в сторону, он нанес по одному мощному удару по каждому зверю и уничтожил их. В эту секунду водная глыба вновь ударила по нему. Он не успел полностью отскочить, и его задело потоком воды. Он встал на колено, отряхнулся и выпрямился. Я сконцентрировал силу и снова применил технику огня. Встал в стойку, сложил пальцы в печатях и, выдохнув, выпустил огненный шар. Хорс выставил левую руку вперед в мою сторону и тоже в ответ выпустил струю огня. Его огонь отличался цветом, он был красно-багровый и в виде направленного огненного столба на меня, а мой был больше оранжево-светло, красный. Два потока пламени столкнулись. Я ощущал жар от пламени на своем лице. Я вспомнил то, что понял, когда смотрел ему в глаза: сила против силы. Мне нужно задавить его силой. По-другому я не смогу победить. Я выдыхал пламя, пока воздух в легких полностью не иссяк. Остановившись, я сразу же отскочил. Я боялся, что если он продолжит бить в меня потоком огня, то в момент, когда я остановлюсь, он попадает по мне. Но этого не произошло. Он прекратил бить огнем на пару секунд раньше. Он также стоял напротив меня, запыхавшись. Да, по нему было видно. Он тоже устал. В этот момент под его ногами образовалась лужа, и из этой лужи снизу вверх направился поток воды. Водная глыба сформировалась на том месте, где он стоял. Он оказался внутри нее. Она поднялась над землей, подняв Хорса с собой. Он болтался внутри водной глыбы, как рыбы в аквариуме. Поднявшись метра на четыре, глыба с Хорсом ударила о землю, припечатав его к земле. Он выронил меч, тот отлетел от него на пару метров. «Это мой шанс». Я снова встал в стойку, сложил печати, выдохнул. Хорс поднялся на ноги, и я выпустил поток огня. Он закрылся руками. Он не успел ответить. Пламя полностью охватило его. Я выдавил из себя все, что было. И когда прекратил выдыхать пламя, сконцентрировал силу в своем теле, на мышцах. Я подпрыгнул в воздух, большим прыжком направившись к нему. Пламя рассеялось. Хорс стоял, прикрываясь руками. Он был обожжен, верхняя одежда полностью сгорела, а на теле были сильные ожоги. Я приземлился рядом с ним, ударив по нему сверху вниз клинком. Удар пришелся между плечом и шеей, клинок вошел в его тело по грудь. Хорс от удара встал на одно колено, мы встретились взглядами. Его ярость была неумолимой даже пред лицом смерти. Поначалу мне показалось, что я достал его, что этого хватит, что он сейчас умрет, но нет, он и не собирался. Он схватил меня правой рукой за шею, встал на ноги и поднял меня над землей. Я повис в воздухе, одной рукой держась за его руку, второй держась за клинок, который все так же торчал в его плоти. Хорс гневно сморщил лицо, повернул голову в сторону странника и прорычал каким-то демоническим голосом: «Змей, ты пожалеешь о том, что сделал, твое время пришло», — ответил ему странник. Хорс поднял левую руку и выпустил столб пламени в странника. Тот в противовес ему выставил перед собой руки и выпустил поток воды в виде направленной волны. Но огонь был сильнее. Я лишь видел, как пламя пробивалось сквозь воду, и спустя пару секунд оно достало странника. От столкновения огня с водой пошел пар, который стал туманом, когда Хорс перестал извергать пламя. Покончив со странником, он повернул голову на меня. «И ты сдохнешь», — сказал он, глядя мне в глаза. Хорс взялся левой рукой за лезвие моего клинка и выдернул его из себя. Я по-прежнему держался за его правую руку, которой он держал меня за горло и попутно душил. Я, брыкаясь, висел над землей, не имея опоры ногами, чтобы оттолкнуться. Хорс бросил меня на землю, припечатал так, что у меня перехватило дыхание, и, по-моему, я сломал пару ребер. Хорс прошел к своему мечу, поднял его. Я сконцентрировал всю силу на своем теле, чтобы быстро восстановиться, ведь сейчас меня ждет бой один на один, скорее всего. Я с трудом поднялся на ноги. Мы встали друг против друга. Его рана затянулась, но не полностью. Он долго не думал, оглядел меня презренным взглядом. «Мерзость», — проговорил Хорс. Он демонстративно плюнул на землю, вытер рот рукой и, замахнувшись мечом, с криком начал атаковать. Я отразил удар клинком. Больше ничего не оставалось, но у меня есть шанс. Нужно вытягивать из него силу. И я начал впитывать. С каждым ударом я отхватывал понемногу, направлял свою силу в укрепление тела и атаковал. Каждый раз, когда лезвия наших оружий сталкивались, я старался вытянуть из него ауру. Так мы сражались некоторое время, и я заметил, что он замедлился. Его реакция поубавилась, он стал медленнее, он слабеет. Я стал выкручивать всякие пируэты, прыгал из стороны в сторону, старался наносить хотя бы мелкие раны, и с каждым разом я вытягивал из него силу, все больше и больше. Когда он заметно ослаб, Я стал добавлять к ударам клинка еще и удары руками и ногами. Я парировал его удары мечом, своим клинком и бил кулаком в лицо, под дых, в печень. И он ослаб. Я ударил клинком сверху вниз. Он парировал, выставив меч поперек моего лезвия. Я сконцентрировал силу в левой руке и создал технику чидори. И со всей силой, что у меня была, ударил ему в грудь. Я пробил ему грудную клетку и стал черпать силу, всю без остатка. Хорс застонал от боли. Я вытянул у него все, что было, опустошил его полностью, вытянул всю ауру, что была. Его глаза потухли, он размяк и умер, если можно это назвать смертью. Его тело упало на землю. Я вспомнил слова Бога, с кем я встречался на чертовом плато. Он говорил, что убить их невозможно, лишь изгнать, лишив силы телесной оболочки. Я решил сжечь его тело. Я сложил пальцы в печати и направил огонь на его бездыханное тело. Я хотел забрать его меч, но он почему-то рассыпался в прах, когда я его поднял. Я огляделся. Вокруг была выжженная земля и догорающие обломки. Я направился туда, где был странник. Там его не было, но мне не верилось, что он просто сгорел. Я все же думал, что он как-то сбежал. Я чувствовал неимоверную усталость. Хоть я и был наполнен силой, но все же я устал. Надо идти в избу в лесу, проспаться, отдохнуть. Это был тяжелый бой, и если бы не помощь странника, я бы точно не победил бы, подумал я. Я вышел из развалин языческого капища. Жители деревни прятались между домами. Кто-то вовсе вышел за пределы деревни. Я решил обернуться оборотнем и убежать. Все ровно, я сюда уже не вернусь. Я обернулся, трансформация была болезненной, и побежал в лес со всех ног. Я пробежал сквозь толпу, что стояла у входа деревни. Люди кричали в испуге. Хоть они верили во всех этих божеств и мифических тварей, но видеть вживую столкновение языческого бога — это не каждый день бывает такое представление. Я прибежал к избе, трансформировался в человека. Надеюсь, жители деревни не доберутся до моей избы. А ты молодец, не думал, что у тебя получится, сказал странник в капюшоне. Он сидел на крыше избы. Ты мне объяснишь, кто ты и зачем помог мне. А ты что, против? Нет, без тебя я бы не выжил. Ну да, сказал странник и ловко спрыгнул на землю. Я вновь почувствовал силу от его амулета в виде змеи. Как тебя звать-то? Тарас меня звать. А меня? Я знаю, как тебя зовут, и ты не Всеволод. Ты вообще не человек, как мне кажется. Я промолчал, не знал, что ответить. Он ввел меня в ступор. Спасибо, что помог мне, но кто ты и зачем? Я решил просмотреть его ауру. При нашей первой встрече я подумал, что он обычный старик, и не ощущал опасности от него, чтобы его проверять, но сейчас, ты правда хочешь знать, кто я, настолько сильно, что решил посмотреть мою душу, ответил он. Он взглянул на меня с упреком, и его зрачки блеснули зеленым собственным цветом. Он понял, что я хочу прочитать его ауру. Да, ответил я с полной уверенностью, он не тот, кем себя выдает, и сейчас я чувствую от него опасность. Он очень опасен. Нет, не хочешь. Те, кто узнают мое имя, умирают. Я прощу тебе твою дерзость, лишь только один раз, ответил он, и я понял, что он как-то скрыл свою ауру. Он словно подавил свою силу, и сейчас он предстал передо мной обычным человеком. Сгустки силы исходили только от его амулета. Он очень силен, и он много знает. Я не смогу с ним сейчас сразиться, если он нападет. Так что ты хочешь? Услуга за услугу. Теперь ты мне должен. Я помог тебе, и я приду в нужный час и попрошу тебя об одолжении. И всего-то? Ао, ну посмотрим, как ты справишься. Хорошо, раз так, я, видимо, не могу выбрать. Не можешь. Мне послышался какой-то шум сзади. Я обернулся. Там в кустах сидел кролик. Я повернулся обратно к Тарасу, но его уже не было. Он исчез. Ладно, я ложусь спать. Мне все это надоело. Глава 15. Я проспал часов 12. Проснулся в обед на следующий день, и я не хотел вставать. Все тело болело, как после жесткой тренировки. Я хотел, чтобы все это было сном, но нет, дневное солнце все же меня разбудило. Желудок заурчал от голода, и мне пришлось встать. На моем теле появилось пару шрамов. Видимо, сильные раны даже после исцеления оставляют следы. От деревни доносился запах паленого. Я вспомнил обгоревшие трупы, и мне стало не по себе. Есть сразу расхотелось. Я забрал свои вещи, что были в избе, и отправился прочь, подальше от этого места. Я брел неделю, может, дней 10, я сбился со счета. Разбитый и подавленный, я не мог ни о чем думать, как только о том, что они погибли из-за меня. Я постоянно видел их перед глазами и сильно сожалел о том, что втянул их. Проклинал Бога, что дал мне эту чертову миссию. «Нафиг я во все это ввязался?» – спрашивал я себя. Я шел по дороге в сторону юга. Когда голод не оставлял выбора, я превращался в оборотня и охотился на зверей. Благо вокруг был густой лес, дичи было полно. Наевшись, я продолжал идти. Иногда я бежал сквозь лес в облике оборотня, иногда как человек. Чувство вины прожигало во мне дыру, и грусть с тоской убивали всю мотивацию двигаться дальше. Куда я иду? Зачем? Кому это надо? Мне? Спрашивал я себя. Так я добрел до города Переславль. Лада рассказывала про него. Он уже был похож на продвинутую деревню городского типа. Много домов по 3 и 4 этажа. Город был выстроен в виде круга. По кругу было ограждение в виде укрепленной постройки, что пролегало по периметру вокруг города. Внутри постройки, похожей на длинный коридор, патрулировали стражники. В середине города виднелась большая постройка в виде замка, похожая на тот дом, что был у боярина Никодима в прошлой деревне. Только тут замок был раза в 3 больше и огорожен забором. Я вошел через главные ворота. Двое стражников остановили меня, осмотрели грозным взглядом, обыскали, просмотрели мои вещи и отпустил. Я отправился вглубь деревни. Люди отводили взгляд, глядя на меня, им было стыдно или неприятно. Вид у меня был, конечно, потрепанный. Я был в своем плаще, но из-за того, что я был больше недели в пути, выглядел помятым, грязным и вонючим. Борода отросла, длинные ногти на руках и волосы. Видимо, из-за ликантропии у меня ускоренный рост волос и ногтей. Надо побриться и помыться, но только где? Вроде бы в Древней Руси должны были существовать бани. Я помню по уроку истории, по-моему, да. Я прошел на базар, купил еды, меня почему-то потянуло на алкоголь, и я купил медовухи, вина и бражки, по бутылке всего. Да я определенно хотел напиться. Спросил у продавца, есть ли тут платные бани. Он сказал, что общих и платных нет, но я могу обратиться к любому, у кого есть во дворе баня, и попроситься к ним за отдельную плату. Он посоветовал пару домов, и я отправился к ним. В двух мне отказали, без объяснений, но судя по тому, как они на меня смотрели, можно предположить, что они посчитали меня бомжом. А в третьем доме, куда я отправился, жили пожилые люди, дедушка с бабушкой, Святогор и Светлана. За 2 серебряные монеты они обслужили меня по полной. Дед растопил баню и подготовил все за полчаса. Поставил в предбаннике большую купел, больше похожую на огромный тазик с водой. Бабушка забрала мои вещи и постирала, пока я принимал баню, и повесила их в избе над печкой, чтобы высохли за ночь. Я парился 3 часа, откисал в купели. Я взял с собой еды и вина, выпил бутылку в одно лицо. Потом дед отвел меня в комнату, и я выспался, как надо. На утро я проснулся 7 часов. Меня разбудил шум на улице. Оказывается, сегодня был какой-то праздник в честь местного языческого бога, Сварога. Сварог был богом кузнечного дела и солнечного света. Люди шли толпой по улице и пели песни, и стучали металлическими предметами друг об друга, создавая какую-то мелодию. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Этих языческих башков я стал ненавидеть всей своей душой, но я был не в состоянии сражаться с ними. В моей груди все еще зияла дыра от смерти Лады и ее родных, и даже месть Хорсу не освободила меня от мучений. Я захотел снова напиться. Вчера было хорошо, когда выпил, получилось забыться, и я решил повторить. Я встал, попросил у бабушки ножницы, подстриг себя сам, как мог, получилось коротко. Подстриг ногти, взял бритву и побрился. Я подождал, пока на улице пройдет шествие людей. Попрощался с хозяевами, забрал свои вещи и вышел. Я решил уйти в лес, чтобы никого не подставлять и не привлекать внимания. У меня осталось 2 бутылки спиртного. Я просто хотел напиться. Я ушел подальше вглубь леса. Шел 2 часа, остановился на полянке. Соорудил себе шалаш, внутри сделал лежанку из шкур, рядом разжег костер. Из еды у меня были лишь копченое мясо, маринованные овощи и фрукты. Холодильников в это время не было, поэтому все продукты хранили так, мариновали, коптили, сушили. Но я хотел чего-то сочного, вкусного, незасоленного. Я хотел жареного мяса. Сырого мяса не было проблем добыть, но я хотел именно жареного. Я отправился на охоту, обернувшись оборотнем, предварительно сняв одежду. Я сразу же нашел по запаху пару зайцев, но нет, зайцы мне надоели, у них диетическое мясо. Мясо птицы тоже не хотел, Хотелось чего-нибудь жирного, типа свинины. И после нескольких часов блужданий по лесу я учуял кабанчика, средних размеров, небольшого, молодого кабанчика, который уже успел накопить жирку. Я кинулся на него, но он даже оказал мне сопротивление. Когда я его преследовал, в какой-то момент он развернулся и побежал на меня. Схватка была быстрой. Он оставил мне пару порезов от своих кабаньих клыков на моих ногах. Я же полоснул его когтями по шее и сразу перебил ему артерию. Я вернулся, освежевал его на большом камне. По ночам уже бывает минусовая температура, да и сейчас не жарко, около 5 градусов тепла, поэтому мне его хватит надолго. Но если начнет портиться, съем его в образе оборотня. Я зажарил ногу на вертеле и принялся есть. Открыл бутылку вина, осушил ее. Мне слегка дало в голову, но не громко. Я объелся и решил полежать, и не заметил, как уснул. Был обед, я проспал до вечера. Вечером я снова сел есть то, что не съел в обед. Жареный свиной окорок вместе с маринованными помидорами. Это было вкусно. Я открыл бутылку бражки. Она была крепкая, крепче, чем медовуха и вино. Похоже на самогон или, как ее называли, горелка. Видимо, потому что она горит. Если ее поджечь, значит в ней градусов 40, не меньше. Я охмелел почти сразу. Уже стемнело. Я слушал звуки леса. На небе не облачка. Звезды сияли. Я разглядел Млечный Путь. Отпил бражки из горла и увидел его перед собой. Напротив меня возле костра сидел Бог. Тот, кого я видел на чертовой поляне, когда принял зелье. Как он сам сказал про себя, я тот, кто был от начала времен. Он был полностью похож на меня, его лицо, одежда. Он был моей зеркальной копией. Я взглянул ему в глаза. Я сразу понял, что это он. Явился, не запылился, сказал я пьяным голосом. Почему ты обижен на меня, а почему ты допустил их смерть? Я не виновен в их смерти. Ну ты ведь Бог, и ты допустил. Я знаю, но ты пойми, я не могу просто так вмешиваться в дела смертных. Ну конечно, пробормотал я и отпил еще бражки. Мне дороги люди на земле больше, чем тебе, я их создал. Он встал и пронзительно посмотрел мне в глаза. Но жизнь людей зависит лишь от них самих, понимаешь? Я дал им свободу, и цена свободы всегда высока. Все войны и беды, что у них есть, созданы ими же. Они выбирают неправильного царя, а потом этот царь забирает их сыновей и ведет их на самоубийственную войну ради своих же эгоистичных амбиций и целей. Они живут, как хотят, и сами придумывают себе традиции, а потом карают тех, кто не соответствует их традициям. Они поклоняются не тем богам и надеются на их милость, но в ответ получают только требовательные кровопролитные жертвы. А если нет, то суровые зимы и голод. Люди не верят в меня. Они верят во что угодно, но только не в истину. И ты не имеешь права меня обвинять. Ты совершил ошибку, оставил их и ушел. И они погибли. В этом есть вина только тех людей, кто это сделал, сказал он, и его глаза блеснули ярко-желтым светом. И твоя тоже. Не надо было их оставлять. Ты втянул меня в это, сказал я. Я не знал, как его упрекнуть в ответ, ведь в большей степени он был прав, и мне было еще обиднее от этого. А ты хотел умереть от болезни, что несправедливо забрало твою жизнь. Я дал тебе шанс. В этот момент я вышел из себя. Я вскочил, не обращая внимания на то, что у меня закружилась голова. Сделал пару быстрых шагов и, вытащив кинжал из-за пояса, ударил ему в область шеи. Он одним движением остановил мою атаку, поставив указательный палец перед моим лезвием. Я словно уперся в огромную скалу, словно ударил по большому камню, который даже не пошатнулся. Он левой ладонью ударил меня в грудь, и я вылетел из своего тела. Я увидел, как падаю на землю, но мое тело стоит впереди. Я упал, будто в невесомости, потому что не ощущал веса собственного тела. Но у меня его и не было. Он выбил мою душу из этого тела, и сейчас я находился в духовном состоянии. Мое тело обмякло и рухнуло на землю. Он смотрел на меня яростным взглядом. Неблагодарный, я дал тебе новую жизнь. Зачем мне такая жизнь? Скольких я еще потеряю, и как мне жить с этим? Ты думаешь, это так легко? Я ведь знаю, они погибли из-за меня, выкрикнул я. Я хотел заплакать, но в этом состоянии у меня не было слез. Все, что я ощущал, это боль от утраты, боль от разбитого сердца. В этом состоянии я видел свою душу и дыру в груди, как наяву. В моей груди была огромная, будто пробитая снарядом, дыра. Края были черного цвета, а мое тело было полупрозрачное и синевато-серого цвета. Бог изменился в лице, Он подошел и ткнул пальцем мне в грудь, туда, где была моя душевная рана. «Ты хочешь увидеть их?» — сказал он. «Да», — ответил я, и он повернулся ко мне боком, а позади него я увидел что-то типа портала. В нем стояла Лада в белоснежных одеждах, похожих на скромное длинное платье, и в таких же одеждах позади нее стояли ее дедушка с бабушкой. Они улыбались. Лада помахала мне рукой, на ее лице была счастливая улыбка. Я помахал в ответ. Портал закрылся. Он повернулся ко мне, нажал пальцем на мою рану. Сначала мне было больно, но потом все прошло. Дыра затянулась. Мне стало спокойнее на душе. Потом он вернул меня в тело, и мы продолжили разговор. «Ты помнишь брачное обещание, что дают жених и невеста друг другу, когда женятся?» Я попытался вспомнить. «В горе и в радости», процитировал он. «И пока смерть не разлучит нас», добавил я. «Эти слова не просто так написаны в брачной клятве. Раз уж так получилось с тобой, то ты должен нести свою ношу, ну либо забудь ее посмертно. Но если решишь скорбеть, скорби как мужчина». «Я тебя понял», согласился я. «И ты должен понять, ты не просто так здесь находишься. Таких случаев очень много. Невинные люди становятся жертвами языческих богов повсеместно. Ты должен остановить их». «Да, я понял». Мы еще какое-то время посидели молча, смотря в звездное небо. Брашка еще сильнее ударила в голову. Я допил всю бутылку и начал засыпать. Не помню, как оказался в шалаше под шкурами. На утро я встал, немного болела голова, но точно знал, что принял решение, я продолжу сражаться. Я решил сделать себе небольшой отпуск где-то в пару недель и потихоньку начать подготовку к следующей битве. Теперь не будет никаких ненужных жертв, я не буду ни с кем сближаться, не буду просить о помощи. Теперь я сам, я один, так будет проще. Я жил как дикарь в лесу, охотился, рыбачил, медитировал, сходил пару раз в город, набрал всяких овощей и спиртного, напивался по вечерам и крепко спал. Лада иногда снилась, так я провел две недели, пока не надоело. За это время выпал снег, стало холодно, и я решил, что можно начинать. Я собрал инструменты в мешок, надел чистые одежды, на левую руку нацепил цепь с рунами, что подавляет силу, за спиной кинжал, сверху плащ. Наверное, я выгляжу брутально, главное, чтобы стражники не цеплялись, а то придется устроить кровавую баню, а я лишних жертв не хочу, и надо в баню заглянуть, помыться. Я так и сделал, первым делом отправился в баню, туда, где мылся прошлый раз. Меня уже узнали, я попарился и отлично провел время. Наутро сразу отправился гулять по городу, обошел весь город, он был раза в три больше, чем прошлая деревня. Достопримечательностей особо никаких не было, обычное большое поселение. Я осмотрел замок, что стоял посередине города, он был весь украшен вырезанной лепниной из дерева, красивый. Какой-то боярин стоял на центральной улице в окружении людей, небольшая толпа его облепила, и он им что-то рассказывал. Я не вслушивался, я шел мимо, но проходя мимо толпы, я что-то почувствовал. Поток силы, очень сильная аура исходила от кого-то поблизости. Я остановился, посмотрел вокруг и понял, что аура исходила от кого-то из толпы людей. Я присмотрелся, аура просто огромных размеров исходила от боярина, вздымаясь в небо языками коричневого пламени. Он выглядел, как коренастый мужчина невысокого роста, широкий в плечах, с массивными руками и ногами и пивным пузом. Если бы не рост, я бы подумал, что это богатырь какой-нибудь, но и одет он богато. Красный курдюк с золотыми вышивками, грудь нараспашку, черные шаровары и кожаные сапоги, зимняя шерстяная шапка, надетая как-то небрежно на бок, и варежки висят на веревочках из рукавов, а сверху надета белая шуба с капюшоном. Он что-то говорил и размахивал руками, гладко выбрит, но из-под шапки видна светло-каштанового цвета кучерявая шевелюра, но самое главное его аура, она больше, чем была у Харса. Он заметил, как я на него смотрю. Я постарался подавить свою ауру сразу же, не знаю, получилось или нет, но он вроде ничего не заподозрил, лишь посмотрел пару секунд и продолжил дальше общаться с людьми. Я постарался затеряться в толпе, прислушался к разговору. Боярин объяснял про какое-то мероприятие и дары, которые должны были доставить люди, при этом исполнив все обычаи. Я понял один момент, это был языческий бог в облике человека, определено, он не мог быть человеком с такой силой. По крайней мере, я еще не встречал таких, хотя я немногих и встречал, пока тут жил, но все же, Его аура, его сил хватит, чтобы уничтожить весь город. В принципе, я даже не удивился. Языческий бог, что притворился человеком. Видимо, он так самоутверждается. Я решил собрать сведения. Боярин закончил разговор, и толпа начала расходиться. Я, чтобы не привлекать внимания, отправился в ближайшую таверну. Такая как раз стояла напротив замка. Я зашел, сразу подошел к корчмарю, заказал стакан светлого пива с сыром и сел за ближайший свободный стол. Через пару минут мне принесли пиво с копченым сыром. Я оглядел находящихся внутри людей. Все сидели парами или в компании. Я думал, может, подсесть к кому-нибудь да расспросить, что да как в деревне творится. Но потом подумал, что это может вызвать подозрение и ненужное внимание к моей персоне. Хотя, чего я боюсь, кроме языческого бога навряд ли мне кто-то сможет что-то сделать. И тут я услышал фрагмент разговора напротив сидящих людей. Там сидели трое немолодых мужчин, по виду сельские рабочие. Один ел местную стряпню, руками прямо из тарелки. Двое же активно болтали за кружками пива. Слышал, что в Киеве-то случилось. Рассказывай давай, не томи. Какой-то заморский на князя Владимира прямо во дворце напал. Да ну, а Добрыня что, не было рядом? Да был, да греб по первое число. Чужеземец всех раскидал да улетел. В смысле улетел? Да вот так, как птица. Так что ж он ворон какой, что ли? Эх, дурья такая башка. В конюшне своей сидишь, света белого не видишь. Колдун он был, ворожбой владел. Я боярских коней смотрю, и больше тебя на медяк получаю. А ты в своем поле торчишь и ждешь от весны до весны, когда посев будет. Ишь ты какой! Тут эти двое начали ругаться. И что с колдуном-то? Вдруг спросил третий. А что, что, сюда он идет? С чего взял? Сухо спросил все тот же третий мужчина, не отрываясь от трапезы. А ты слышал, что в деревне на перекрестке случилось? То он там побывал и сюда направился, зуб даю. Я слышал, там волхвы сцепились между собой, хотели власть поделить после смерти боярина. А я слышал, что колдун этот с волхвами и сцепился, сказал второй. Та дело не в этом. А в чем же? А в том, что Добрыня Никитич за колдуном-то и выдвинулся. Пообещал князю голову его привести. Вроде как тоже сюда придет. Ну, увидим хоть богатыря русского в деле, сказал третий, доедая и вытирая руки. Эх, не вовремя все, и празднество это. Да, а ты слышал, что жребий на дочку Ивана Кузнеца пал? Так у него же и в прошлом году на его старшую дочь тоже жребий выпал. Да, не повезло, конечно, мда. В этот момент в таверну зашел тот самый боярин, что собрал людей на площади. Все сразу обратили внимание на него, начали здороваться. Он подошел к корчмарю, поздоровался за руку. Они поговорили, и боярин отправился в зал, где сидели посетители. Люди начали вставать со скамеек и приглашать его посидеть, уступали место. Он отказывался, он целенаправленно шел в мою сторону. Подошел к моему столу и сел напротив меня. Он даже не пытался сдерживать свою силу. Аура так и перла из него. Он взглянул на меня серьезным взглядом с фальшивой улыбкой и сказал: «Здравствуй, чужеземец. Кто таков? Чьих будешь?» Я сконцентрировал силу на кончиках пальцев. Ну, понеслась. Глава 16. «Здравствуй, боярин», — сказал я, отпив пиво. Он пристально следил за моими движениями и буравил меня своими глазами. Меня пробрало до мурашек от одного его взгляда, и атмосфера вокруг наэлектризовалась. «Я путник, прибыл сюда недавно из Киева», — сказал я, отставив кружку с пивом в сторону. Я с трудом не показывал ему, что боялся. «Зачем? Да просто странствую, да и слышал, после вашего города, если дальше идти, то можно к морю выйти. Можно, но можно и на печенегов нарваться, это ведь их земли. Не знал, а разве мы их оттуда не выбили?» Я решил надавить на больное. Битвы между печенегами и Русью тянулись долго. Это я из истории помнил. Нет, еще нет. В этот момент корчмарь принес ему бокал пива и копченый сыр коричневого цвета, порезанный ломтиками. Он сразу принялся вкушать. «Зачем смотрел на меня так грозно?» — спросил он, не поднимая головы. «Я просто наблюдал. Не нравится мне твой взгляд. А что в нем такого? Ты шаман или ведун какой?» Он бросил взгляд на меня, потом на мою левую руку. На ней из-за рукава плаща виднелась цепь с рунами. Я понял. Он заметил мою ауру, но я успел подавить ее, и он не разглядел меня. Он думает, я какой-то ворожей или шаман. Да, я практикую шаманизм. Переславль – город большой и дружелюбный, но чужаков здесь не любит. Учудишь чего и будешь иметь дело со мной. Ясно, я понял тебя, и в мыслях не было, и тебе запрещено вести свою ворожбу на территории города. Здесь ворожба местных ворожеев действует. Они тут главные, понял, сказал он, посмотрев на меня из-под лба, не отрываясь от трапезы. Его лобные морщины поднялись и вкупе с густыми бровями создавали впечатление грозного взгляда. Он меня провоцировал, испытывал, хотел, чтобы я дернулся, или же пытался меня запугать. Я понял. Хорошо, делай дела свои и иди с миром. Я кивнул в знак согласия. Он встал и ушел, не став допивать свое пиво. Я проводил его взглядом, как и остальные, кто был в корчме. Он, поздоровавшись еще с несколькими людьми, вышел из корчмы. Я остался сидеть. Почему-то меня охватил некий трепет перед ним, и я сразу опомнился. Мне все равно с ним сражаться, зачем мне чего ибо опасаться. Надо лишь узнать о нем побольше и начинать. Я достаточно медитировал, и сейчас наполнен еще оставшейся силой с прошлой битвы. Надо лишь подготовиться. Вопрос в том, кто он и в чем заключается его сила. Я решил отправиться в их капище. В прошлой деревеньке были все атрибутики того, что они поклонялись языческому богу Хорсу. Я думаю, и в этой будет так же. Я допил пиво, доел сыр и вышел на улицу. Я расспросил стражников, где находится их капище. Он указал мне дорогу. Оказывается, языческое капище находилось за территорией города. Я вышел за стены. С правой стороны вдоль высокого забора шла дорога. Странно, что они не построили капище на территории города. Я прошел по дороге. За городом стоял постройка поменьше, также огороженная деревянным забором. Я зашел внутрь через центральные ворота. Внутри был двор, несколько одноэтажных зданий, как я понял, хозяйственного типа, похожие на сарай, дровяник, и у них тут даже курятник был. А посередине размером с замок, что стоял в городе, стояло языческое капище. По территории оно было квадратное и в высоту двухэтажное. С торца стояла входная дверь, расписанная всякими рунами, а над дверью висела большая подкова, а над подковой надпись на древнеславянском языке «Сварог». Мне пришлось применить силу, чтобы понять, что написано, ведь если просто посмотреть, будут казаться какие-то каракули. Видимо, надпись написана магическими рунами. Ясно, Сварог, бог небесного огня, кузнечного дела и солнечного света. Это я тоже помню. В прошлой жизни я где-то читал про самых популярных и распространенных языческих богов, и судя по металлической атрибутике, во всем городе здесь поклонялись именно ему. Я вспомнил, как видел эту надпись на металлическом половнике, что был в бане у тех стариков, у кого я парился, а также на щите у стражников, и на подковах, что висели на крыльцах домов. Все металлические предметы, что были выкованы здесь, видимо, ковались во славу этого языческого бога. Я это заметил, но не заострил внимания, просто не знал. Но сейчас мне стало понятно. Как только я зашел во двор капища, меня сразу заметили. Ко мне направился человек, выглядевший как прислужник в монастыре, весь в темно-сером балахоне с поясом на талии. Он не был вооружен, видимо, простой прислужник при храме. «Дня доброго, сейчас храм закрыт, завтра приходите на празднество», сказал прислужник. «Здравствуйте, а я и не знал, я не местный». «Ах, вот как, ну мы будем рады видеть вас завтра». «А что будет за празднество?» «Ну мы отмечаем день солнцестояния и приносим дары Сварогу». «А можно поподробнее, что за дары?» 10 невинных девиц будут торжественно преподнесены Сварогу, и солнце зимой засияет ярче», объяснял прислужник, но я его уже не слушал. У меня округлились глаза, я чуть не поперхнулся собственной слюной. «Не понял», перебил я его, «в жертву, что ли? Их сожгут?» «Нет, что вы, они проведут ночь в храме возле жертвенника, а потом будут год служить при храме, сменив тех, кто сейчас служит, и на следующий год все повторится». Я огляделся еще раз и заметил пару девушек, они занимались хозяйственными делами. У них были коротко подстрижены волосы, и одеты они были как этот прислужник. Я взглянул на их ауру, и понял, что от них тянет силой, его силой, такой же, как от того языческого бога, что притворяется боярином, но очень слабо, как бы поверхностно, как слабый запах, что остался на теле. Я понял, эта сила не принадлежала этим девицам, аура словно осталась после контакта с ним. Ясно, Сварог, старый развратник, теперь мне стало понятно, зачем он принимает человеческое обличие. И тут же у меня возникла навязчивая идея, испортить ему торжество. Прислужник еще что-то говорил мне, пока я стоял в размышлениях, но я уже услышал все, что мне было нужно. Я понял, хорошо, приду завтра, мне надо идти, спасибо, сказал я прислужнику, перебив его монолог. Не забудьте принести в жертву венок из сухофруктов и мешок риса весом в 1 золотник 1, крикнул мне вдогонку прислужник, когда я уже выходил со двора. Я повернулся к нему со злой ухмылкой на лице. Конечно, в этом городе один языческий бог, это был тот боярин, определено, вот же извращенец, девиц ему подавай, а сам боярином заделался, бьюсь об заклад все кузнечные мастерские в городе под ним, вот и чеканит везде его символику. Вопрос в другом, если бы он был человеком, то ладно, жадность, алчность, похоть, все эти пороки присущи человеку, но языческий бог, зачем ему богатство, зачем плотские утехи, не понимаю. Они ведь бесы, а не люди. Зачем им все это? Ладно, лично при встрече у него спрошу. Я отправился в город. Все-таки надо купить подношение Богу. Я пошел на базар. Внутри меня смешались два чувства. Тревога и воодушевление. Тревога, потому что я еще помню сражение с Харсом. Воодушевление, потому что я замотивировался перед предстоящей битвой. Но прошлое сражение, это было по-настоящему тяжело. Если бы мне не помогли, я бы умер. Хорс был в несколько раз сильнее меня, это точно, и я боялся, вновь проиграть, вновь пережить эту боль от ранений. С другой стороны, что мне еще остается? Мне надо сражаться, это моя цель, да и людей мне этих жалко, все же ими пользуются. Сколько девиц прошло через его руки, скольких ему преподнесли. Я дошел до базара, здесь была толпа народу, я с легкостью нашел, что купить. Как и говорил прислужник, завтра будет празднество, и весь базар был к этому готов. Было очень много столов, где продавали именно это. Рис и сушеные фрукты, вплетенные в венок. Это как лавки с цветами перед 8 марта. Цены взлетают до неадекватных, а ассортимент расширяется. Ведь праздник же. Но для кого праздник, а для кого бизнес и прибыль. Так и здесь. Я купил все, что нужно. Пока я шел, с базара увидел одну кузнечную. Двое юношей ковали меч прямо во дворе на наковальне. Один держал щипцами раскаленный металл, другой бил молотком. Везде была символика сварога. На каждой подкове, на каждом клинке, даже на молотке и всяких металлических инструментах была его символика. Может, он так черпает силу? Скорее всего. Волнение еще больше наполнило меня, и я ощутил вполне осязаемый страх, который пробирал меня до мурашек. Сварог был очень силен. Надеюсь, силы не подведут меня. А я чувствовал себя как проигравший спортсмен, что выложился на полную. Сам факт, что мне придется вновь сражаться с тем, кто определенно сильнее меня, это означало боль. Это значит, будут ранения, будет тяжко, и мне придется долго восстанавливаться, если я вообще выживу. Я решил еще подумать и отправился за город, туда, где начинался лес. Я сел напротив капища. Между мной и языческим храмом было пару сотен метров. Уже начало смеркаться. Я сел на землю, скрестив ноги, приняв позу, в которой я обычно медитирую, и стал наблюдать за языческим храмом. Мне надо побороть страх, решил я, и я начал думать, визуализировать нашу схватку, как я превращаюсь, как меня наполняет сила. Да он силен, и, скорее всего, сейчас у меня не будет помощников. Но проанализировав свой прошлый бой, я понял, по силам, может быть, я и уступал, но мои способности были адаптированы под бой. Я мог впитывать ауру, мне надо было догадаться сразу, я мог вытягивать силу из них с каждым ударом. В этом и есть мое преимущество, я могу забрать их силу, и сейчас будет так же. Я посмотрел страху в глаза, и решил сделать то, чего боюсь, ведь только так можно победить страх. Завтра будет празднество, много людей собирается, сварог может успеть напитаться силой, да и люди будут мешать, надо нападать сегодня. Я встал, сбросил с себя плащ, положил на рюкзак, намотал цепь с рунами на левую руку, и взял корзинку с покупками. Подношение для языческого бога. Я ему эти подношения в глотку запихаю, вырвался из меня смелый рык. Я медленно и уверенно подошел к храму. Ворота уже закрылись, уже темнело. Я решил обернуться оборотнем и атаковать волхвов так, и когда придет языческий бог, уже приму боевой облик какого-нибудь персонажа. Я начал обращаться. Через пару минут стоял в форме 3-метрового вервольфа. Я перепрыгнул через забор и сразу почуял их. Волхвы готовились ко сну, а прислужники все хлопотали. Что-то мастерили во дворе, завтра ведь праздник. Те, кто во дворе, увидели меня и застыли в изумлении. Мне их трогать не надо. Я развернулся и с одного удара руки выбил одну воротину. «Прочь отсюда!» – прорычал я басом на прислужников. Но никто даже не шелохнулся. «Ладно, они все равно убегут, надо лишь выкурить их». Эта идея ко мне пришла, когда я в первый раз посещал это капище, сжечь его. Один из прислужников направился к волхвам. Я четко видел их ауру сквозь стену, словно смотрю через рентген. Не сильную ауру, если сравнивать с теми, кого я видел до них. Наверное, это самые слабые из волхвов, что мне встречались. Но и пусть, мне плевать. Видимо, здесь вся сила у самого языческого бога, а все остальные просто прихвостни. Я направился вглубь языческого капища. Три волхва уже направлялись ко мне. Я сбросил цепь с руки, оставив конец цепи в ладони. Первый волхв, увидев меня, растерялся. Второй подбежал и встал позади него. Они перешепнулись друг с другом, и один начал молиться, а второй решил атаковать. Он встал впереди, выставил перед собой руки и начал создавать что-то типа шаровой молнии. Он не успел. Я встал на четвереньки и, как зверь, подпрыгнул к нему, метнул цепью и, схватив его за талию, отшвырнул подальше. Руны тут же загорелись зеленым цветом, они впитали в себя силу. Пока я расправился с одним, подбежал третий. Я схватил за горло того, кто молился, поднял и прижал цепь рунами к его щеке. Руны обожгли ему лицо и снова загорелись зеленым цветом. Волхв закричал, по его глазам было видно, что он очень боится. Я отшвырнул его в сторону. Третий прибежал в ночнушке. Тонкая хлопковая одежда почти просвечивалась. Видимо, он уже отдыхал. Ему на вид было лет 60, самый старый из них. Он, сразу сообразив, что к чему, сходу вытянутой рукой создал поток ветра и направил на меня. Где-то я уже это видел. Видимо, стихия ветра – это то, что они учатся создавать в первую очередь. Я отпрыгнул в сторону, ветер слегка задел меня. Я запрыгнул на стену и маневрировал между колоннами, что стояли по внутреннему периметру капища. Старик стал создавать огонь и совмещал его с ветром во что-то вроде огненного потока. Но и это ему не помогло. Я отпрыгнул от колонны, принял один огненный шар на себя. Верхнюю часть моего тела захватило пламя. Было больно, но терпимо. Я взмахом руки схватил волхва цепью за лодыжку и потянул его на себя. Тот упал и распластался передо мной на полу. Руны зажглись зеленым. Он терял силу. Ну вот и все. Признаюсь, это было легко. Но самое трудное еще впереди. Руны вытянули со старого волхва все силы. Он потерял сознание. Я, расправившись со всеми волхвами, решил спалить все капище. Я взял факел, что служил здесь местным освещением, и стал поджигать все, что видел. Опрокинул столы и стулья, что подготавливали для завтрашнего празднества. Побросал все в одну кучу, сделав большой костер посреди капища. Пламя потихоньку охватывало все вокруг. Прислужники увидели, что мне нет до них дела, и они, вытащив волхвов из горящего капища, пытались им помочь. Старик не приходил в себя, а я ждал, ждал сварога. Пламя почти полностью охватило капище, когда прогремел гром, и сразу же закапали капельки крупного дождя. Небо вроде чистое было, тучи стремительно затягивали небо, и вместе с раскатом грома появился он. Хотя нет, этот шум был от его приземления. Настолько мощный был звук, что я почувствовал дрожь по земле. Позади меня стоял он. Я повернулся. Он напоминал рыцаря в доспехах. Он был полностью облечен в металлическую броню, как железный человек. В одной руке меч, в другой – щит. И вся броня была просто какой-то неимоверно красивой. Я определенно не видел ничего подобного. Видно было ручную и кропотливую работу. И, конечно же, она была пропитана магической силой. Непростая броня, не просто доспехи. И из него вырывалась чудовищная жажда крови. Я чувствовал его ярость. Я испортил ему праздник. «Ты что, чернь помойный, пришел сюда потешиться надо мной?» Восклицательные и вопросительные знаки, крикнул сварог. Я демонстративно не вступал с ним в бой, а развернулся и направился к воротам, где я оставил корзинку с покупками. Мое тело начало меняться. С каждым шагом я превращался из оборотня в человека, а потом и в кого-то другого, похожего на человека. Сущность, чей облик я принял, и сама имела темную натуру. Я это почувствовал. Штаны-шаровары, как у арабов. Японские сандалии на ногах. Кожаная жилетка и голый торс. Буддийские бусы на щиколотках ног. По всему телу проглядывались татуировки в виде синих линий. А моя кожа приняла серо-голубого оттенок. Когда я поднял корзинку с подношениями, я выглядел и чувствовал себя демоном Аказа из клинка, рассекающий демонов. Третья высшая луна из 12. Когда я смотрел это аниме, мне очень понравился этот персонаж. У него была сложная и трагичная судьба и огромная сила. Но его исключительная особенность в том, что он мастер боевых искусств. То есть он сражался без оружия, на кулаках. Оружие ему попросту было не нужно. А еще Аказа обладает невероятной регенерацией. Он способен регенерировать от ран, нанесенных противнику. Своего рода вампиризм. И еще он очень быстр. Ну и вишенка на торте. Техника дислоцирования – это его личная техника. Аказа размещает технику на поверхности земли в виде рисунка с помощью заклинания. Рисунок, напоминающий структуру снежинки. Внутри этой территории он может использовать атаки, похожие на ударные волны, и узнавать расположение противников, чувствуя их на расстоянии даже с закрытыми глазами. Я взглянул на Сварога. Он напоминал мне железного человека времен Древней Руси. На нем не было ни одного места, не облаченного в металл, и от него исходит сила. Меч и щит заряжены аурой, как сильнейшие амулеты. Я снова определенно уступаю по силе. Опять, хватит ли мне моих кулаков, чтобы пробить его броню? Сварог смотрел на меня через шлем. В нем были очень узкие щелки для глаз, но думаю, они ему были не нужны, он и так меня видел. И я думаю, сейчас он удивился. «Да что ты за тварь эдакая?» — грозно спросил он. «Я, твоя, погибель», — ответил я. «Один золотник, малая мера веса, равнялся 1,96 фунта, в современном исчислении 4,26 г. Глава 17. Сварог напал первым. Пока я думал и пытался просчитать его атаки и свои действия, Сварог быстро приблизился ко мне с занесенным над головой мечом и атаковал меня. Конечно, я отскочил. Я еще не знаю, смогу ли отбивать его удары голыми руками. Но что мне показалось странным, так это то, как он двигался. Он не передвигал ногами, не шагал по земле. Он будто скользил по поверхности. Сварог продолжил нападать. Он не останавливался. Ударив, он занес меч и направился ко мне снова. Я легко уклонялся. Мое тело было легкое, как пушинка. Тем не менее оно было тяжелое, судя по следам на земле, что оставались от моих ног. Просто из меня перла сила фонтаном, и я почти не чувствовал сопротивления. Или это способность Аказы, его сила в его теле, оно должно быть очень сильное. Я решил атаковать. Уклонившись от его удара мечом, я сразу нанес несколько ударов. Двоечку кулаками и пробил лоу-кику правой ногой. Два удара левой и правой рукой по очереди и удар ногой голенью по бедру противника. Удары сами вырывались из меня, мое тело знало эти удары на рефлекторном уровне. Я просто бил и позволял силе проявляться через удары. Но Сварог даже не пошатнулся. Удары глухим звуком об металл разошлись в воздухе от его брони. Нужно вложить больше силы, понял я. И мы начали дубасить друг друга. Сварог атаковал мечом. Я уклонялся и бил кулаками, он пытался прикрываться щитом, но иногда я попадал по телу. Мне казалось, что эффекта нет, мои удары подавлялись его броней. И опять я в тупике, что мне делать? Бить сильнее? Я стал вкладывать в удары больше сил, и уже стал чувствовать легкую боль в кулаках. Мои костяшки разбивались об его броню, и тут я понял, что совершил ошибку. Я забыл, что могу впитывать силу. Я сконцентрировал немного силы в животе, чтобы создать сферу для поглощения его ауры. В этот момент я немного замешкался и пропустил удар. Сварог ударил мечом и попал по мне. Я успел прикрыться рукой, удар пришелся в правое плечо. Его лезвие на сантиметр вошло в мою плоть. Из раны немного потекло моей крови багрового цвета. Ясно, он все же просто так не сможет меня сильно ранить. Ему тоже придется бить сильнее. Я оттолкнул его от себя и отступил на пару шагов. Рана быстро затянулась. В аниме у всех демонов было очень твердое тело, и разрезать его можно лишь специальным клинком, ничерином. Так, мне надо его ранить, чтобы быстро регенерировать, это во-первых, а во-вторых, мне надо вытянуть из него силу. И если вытягивать силу через удары, может и получится, но вот как его ранить, если все удары поглощает его броня, непонятно. И я решил прибегнуть к технике дислоцирования. Взяв разбег, я ударил его ногой в корпус, как в Спарте, оттолкнул его на пару метров. Тем не менее он достал меня, кончиком меча он ранил по ноге, которой я бил. Я снова отскочил, расставил широко ноги, как в боевой стойке в карате киокушинкой, выставил левую руку вперед с расправленной ладонью, а правую согнул в локте и прижал к себе, сжав ладонь в кулак. Я призвал к технике дислоцирования, и на земле начали появляться синие линии, напоминающее снежинку. Сварог долго не думал и решил не дожидаться, когда я закончу. Он подлетел ко мне и ударил мечом. Мне нельзя было выходить из стойки, мне надо было дождаться, пока появится весь рисунок. Я дал ударить себя сварогу. Он нанес удар прямо по голове. Я почувствовал, как теряю сознание. С лба закапала кровь. Голова закружилась. В глазах потемнело. Но я выдержал. Сварог удивленно выдернул меч из моей черепушки. Я чуть не упал. Я понял, что сейчас нужно направить всю силу на регенерацию, иначе я проиграю. Я так и сделал. Рана стала затягиваться. Техника дислоцирования была закончена. Сварог посмотрел на землю. Он насмотрелся и понял, что стоит внутри созданной мной территории. Я не стал ждать, когда рана полностью затянется. Теперь у меня есть шанс. Я начал с удара в корпус. Я даже не приблизился к нему, а просто ударил в воздухе по направлению к нему. Удар словно ветер направился в сварога. Невидимой волной его пробило насквозь. На броне не было следов удара, но сварог слегка скривился. Ему явно было больно. И эти удары он чувствовал. И я начал атаковать. Сначала руками. Удар левым апперкотом в печень, прямым ударом в грудь, боковым ударом левой руки в ухо и прямым джебом в челюсть. Я останавливал удары в сантиметрах от его брони, чтобы удар наносился волной, и эффект был сильнейший. Сварога отбрасывало из стороны в сторону. Он пытался защищаться щитом и мечом, но я был тупо быстрее него. Он не успевал за моими ударами. Единственное, что я не впитывал из него силу, потому что я не прикасался к нему. Я начал бить ногами. Они были неточными, и от некоторых сварог уклонялся. Но если я попадал волной от удара ногой, то ему было очень больно. Махнув ногой, я попал ему в корпус, и его отшвырнуло на несколько метров. Он вылетел за территорию моей техники. Я понял, это была ошибка. Теперь я не смогу наносить удары с помощью техники. Для этого нужно, чтобы цель была внутри радиуса техники. Он тоже это понял. Сварог выпрямился. Я стоял внутри техники. Мне было невыгодно выходить из нее. И потом он сделал то, что меня удивило. Теперь мне стало ясно, почему он так передвигался. Почему он не переставляет ноги при ходьбе. Он все это время не попросту планировал над землей. Он летал. Я взглянул на землю. Те места, где он стоял и ходил, там не было следов от подошвы. Он левитировал. Сварог поднялся в воздух метров на 5, замахнулся мечом и ударил в воздухе. Я заметил еле видимое колебание пространства. Волна от его удара мгновенно дошла до меня. Порез прошелся по всему моему телу от плеча до талии. Оказывается, он тоже так умеет, только вот его ударные волны исходят от его меча и наносят секущие ранения. А это уже плохо. Если он будет летать, то мне с трудом удастся по нему попасть, даже если он будет находиться на территории моей техники. Из раны брызнула кровь, и она начала почти сразу затягиваться. Но я почувствовал, как мои силы заканчиваются. Техника дислоцирования отнимала много, и к тому же я не так много его ранил, чтобы исцеляться, и поэтому на исцеление тратил свои силы. Мне нужно было забрать его силу, и я решил отменить технику и сражаться в прямом контакте. Сварог не ждал. Он начал размахивать мечом и наносить невидимые рассекающие удары. Я отскакивал из стороны в сторону. На земле от его ударов появлялись рассечения. С каждым прыжком я подбирался все ближе к нему и, когда уже был близок, подпрыгнул. Как только я покинул территорию техники, она рассыпалась. В полете я ударил несколько раз ногой и рукой, и получил удар мечом в живот. В ближнем бою, в непосредственном касании его рассекающие удары не действовали, иначе мне пришлось бы тяжко. Видимо, эта техника самого меча и действует только на расстоянии. Я упал на землю. Сварог снова ударил мечом в воздухе, и меня снова рассек его удар. Рана появилась на теле, будто ее очень быстро нанесли невидимым ножом. Нет, мне надо что-то сделать, я уже проигрываю. Я вспомнил о скорости, что была у Аказы. С помощью скорости можно увеличить силу. Ведь сила – это масса, умноженная на ускорение. Я сконцентрировал всю силу не на регенерации, а на мышцах ног. Плевать на рану, нужно ранить его. И я, быстро поднявшись, решил взять разбег. Я начал метаться из стороны в сторону, чтобы понять, насколько я могу быть быстр. Сварог, видимо, не понимал, что я делаю. Он что-то выкрикивал и пытался ударить, но я просто предвидел его атаки и с легкостью уворачивался. Да, с такой скоростью я его достану. Я выбежал со двора капища за ворота. Сварог остался левитировать на том же месте. Я выбежал в поле и остановился возле опушки леса. Развернулся, прицелился и направился на него. Сварог пустил пару ударов мне навстречу, но я увернулся, вильнув в сторону. Я с разбега запрыгнул на ворота и, оттолкнувшись от них, подпрыгнул еще выше. Сейчас я летел прямо на него. Сварог наотмашь махнул мечом по горизонтали и попал по мне в полете. Удар волной рассек мне живот. Я занес правую руку для удара, но это была обманка. Я знал, что он поставит щит, и как только он увидел, что я приближаюсь, выставил щит, защищая голову, и я ударил по-другому. Я перегруппировался в полете, сделал кувырок в воздухе и ударил его пяткой сверху вниз. Удар пришелся точно сверху в голову. Сварог растерялся. Я врезался в него и повис на нем, чтобы не упасть. Я, быстро подтянувшись, заскочил на него. Я понял, почему он именно левитирует. Видимо, броня все же ограничивала его мобильность. Я был намного маневреннее. Я передвигался как снежный барс по горам, как обезьяна по веткам. Я, зацепившись за его броню руками, взобрался к нему на плечи и, оттолкнувшись, взлетел еще на метров 5 ввысь и теперь уже летел вниз на него. Сварог выставил меч. Я напорюсь на него, неважно. Главное, ударить сверху вниз. Я вспомнил, как в прошлой жизни смотрел на бои американских рестлеров. Мне казались они забавными, и я считал эти бои ненастоящими, но некоторые их приемы были красивые. Я решил применить один из них. Падая вниз, перед ударом по сварогу я прокрутился вокруг своей оси. В спорте такой прием назывался тройной тулуп. Из тройного разворота я ударил задней стороной локтя. Сварог воткнул мне меч в брюхо, а я зарядил ему локтем с разворота в голову, и мы оба рухнули на землю. Мне было больно. За все время боя я впервые ощущал сильную боль, но времени жалеть себя не было. Мне нужно было вновь призвать технику дислоцирования, пока Сварог был на земле. Превозмогая боль, я поднялся, вытащил из себя меч и отбросил его, и сразу встал в стойку. Сварог поднялся медленнее, его впечатало в землю от моего удара. Еще пару секунд надо. Рисунок уже расходился по земле. Сварог потряс головой, оглядел себя и меня, вытянул руку. Меч прилетел ему прямо в ладонь. Щит он также выронил и поднять не успел. Он понял, что я делаю, и сразу же нанес рассекающий дистанционный удар. Я напряг тело, как мог. Разрез пришелся на горло. Он хотел отрубить мне голову. И на мгновение мне показалось, что у него даже получилось. Я почувствовал, как моя голова неестественно пошатнулась. В горле я почувствовал холодок, а во рту вкус собственной крови. Но техника дислоцирования была окончена. Я направил силу на регенерацию, попутно регенерируя от его раны. Все же ударом с локтя я его достал. Но потом я оглядел его. Я прямо увидел его сквозь броню, его тело, будто смотрел рентгеном, и я понял, что на нем есть раны от моих ударов, будто синяки и ушибы. Так значит, я его все же достал, но все равно этого мало. Но меня вдруг осенило. Мои удары проходят через броню, синяки ведь остаются. Просто он не подает виду и, видимо, тоже быстро исцеляется. Я вспомнил, как слышал об этом. В прошлой жизни по новостям давал интервью один тренер. Он говорил, что профессиональные бойцы бьют сквозь защиту. Это называется сотрясение внутренних органов. Когда удар проходит сквозь защитную экипировку и сотрясает внутренние органы, так и получается сотрясение мозга, к примеру. И мне надо также сейчас бить, только вкладывать в каждый удар просто неимоверные силы. Значит, так и сделаю.